Пхеньянском международном доме культуры 3 августа открылась выставка произведений изобразительного искусства в честь 30-летия со дня основания Центрального творческого объединения изобразительного искусства. На выставке были экспонированы 80 с лишним произведений, в том числе корейской национальной живописи, масла и вышивки.